Глава 27. Побег из сна. «Правда?» – тихо спросил я, прижимая обнаженную девушку к себе. «Ну надо же, ты знаешь, что мы с тобой сейчас находимся во сне, а ты всего лишь спрайт?» «Нет, Сережа». Алена легла на меня сверху и принялась целовать мою шею. «Ты не во сне, дурачок, совсем нет, ты проснулся». «Ну-ну», – ответил я, окидывая взглядом небольшую комнату. Обстановка совершенно незнакомая, окна закрыты тяжелыми шторами, а в просветах между ними видны ажурные решетки. Зеленые линии сетки никуда не делись, я смотрел на каждый предмет и мог менять его визуально. Вот стоит чайник с чашками из белого фарфора с оранжевым узором. Щелк, и теперь он металлический с вычурной гравировкой. Так что это сон, конечно же. Я принялся гладить Алену по спине. Ощущения были очень реалистичными. «Значит, ты не спрайт, да?» – уточнил я, улыбаясь. «Ведешь ты себя не как Алена». «Это еще почему?» Девушка тут же надула губки. «Настоящая Алена сама ко мне не приставала и голой со мной никогда не ложилась. У нас с ней были платонические отношения, без всякой там эротики и похабщины». «Да, но если бы ты знал, то после своего побега она сильно изменилась. От старой Алены у нее осталось мало чего», – напомнила ведьма. «Но она все равно продолжает тебя любить». «Я помню наш последний разговор по телефону. Тогда мне показалось, что между нами все кончено». «Конец одних отношений – это зачастую начало других. Ты не думал, что нам нужен еще один шанс?» «Да, закрутился как-то. Я сделал вид, что мне все равно, хотя на самом деле испытывал очень странные ощущения. А что, если Алена настоящая?» «Да ну, бред какой-то. Этого просто не может быть». «Да, так ты уже говорил. Девушка прижалась ко мне. Не помнишь совсем?» «Я ничего не понимаю», – признался я и посмотрел на девушку. «Странно, но ее образ не меняется, она стабильная. Неужели Алена и правда не спрайт?» Я попытался представить, что вместо нее Анника, но не вышло. «Вернее, не помнишь», – тяжело вздохнула ведьма и скатилась с меня на бок. «Что последнее ты помнишь?» «Сложно сказать. Какие-то образы, просто уйма картинок. Ты стояла в поле пшеницы и создала портал, вроде бы. Я последовал за тобой и оказался в пространстве между сновидениями. Знаешь, там так пусто и темно». «Да, знаю, конечно. Я там бывала не раз. Выходит, что ты не помнишь своих прошлых пробуждений, да?» Ее голубые глаза внимательно посмотрели на меня. «Да, где я?» Я кое-как приподнялся на локтях и прислушался. За дверью комнаты кто-то шептался. Я удивился своему слуху, но слов было не разобрать. «Ты в моих апартаментах». «Это я уже понял». «Мы в Сером Магистраруме. Это засекреченная загородная резиденция российского магистра Серой Ложи», ответила девушка, наблюдая за моей реакцией. «И какого черта я здесь делаю? Я же был у Антона, городского шамана. Это он меня сдал вам, да?» – недовольно спросил я. «Выходит, что ты держишь меня в плену?» «Не торопись с выводами, Сережа. Алена присела рядом со мной и обняла. Хочешь чаю?» «Нет, извини. У меня зачесалась левая рука». Я бросил на нее быстрый взгляд и увидел синие опухшие бугры от укола в районе предплечья. Они меня чем-то обкололи, скоты паршивые. «Это следы от лекарства», – заметила ведьма. «Ты чуть не умер, нам пришлось погрузить тебя в искусственную кому и подключить к приборам. Ты бы уже гулял по лимбу, если я не пришла бы тебе на помощь». «Кома? Лечение?» – ошарашенно спросил я. «Ну и сон, вот это меня приглючило». «Ты уже просыпался несколько раз, просто у тебя что-то с памятью случилось. Наверное, это последствия передозировки наркотиков, которые ты принял у Антона». «Я там только мухоморы ел, вроде бы». «Теперь я вообще ничего не понимал». Зеленая сетка никуда не делась, но Рагни молчал. На стуле рядом с кроватью была аккуратно сложена вся моя одежда. Я бы ее просто на пол бросил. Пистолеты в кобурах, игла на месте, молоток. Ничего не забрали, странно это все как-то. «Почему не забрали оружие?» – спросил я. «Потому что ты не представляешь для нас опасности, Сережа, просто вспомни». Алена положила мне голову на плечо. «Ты бредил и звал меня на помощь. Антон, к твоему счастью, знал, кто я, поэтому он и позвонил мне. Мы с Цыбиком выехали незамедлительно и забрали тебя, не приходящего в сознание. Думали, что опоздали, но ты очень живучий и сильный». «Погоди». Я потер виски и посмотрел на Алену. «Сколько я уже тут у вас?» 3 недели. «Не может быть!» – воскликнул я. «Какие 3 недели? Шаман сказал, что максимум пару деньков у меня уйдет на путешествие. Ну, 3-4, но неделя – это крайний случай. Какие 3, Алена?» Я схватил ее за плечи и стал внимательно разглядывать лицо девушки. «Ты пугаешь меня, Сергей?» – сказала она. «Мне больно, отпусти, пожалуйста». «Да, ты тут 3 недели». «Что значит 3 недели? А как же Ковен, ведьмы?» Меня словно кипятком ошпарило осознание того, что я проиграл по всем фронтам. «Они все мертвы, Сережа». Алена сделала печальное лицо. «Ты не успел, мы уже говорили об этом». «Да быть того не может». Я отпустил девушку и соскочил с кровати, подошел к своим вещам и стал искать мобильник. Перед глазами все плыло и искажалось. «Ехи, я должен ей позвонить, Даша, Герда, они должны были остаться в живых», бормотал я, как заведенный, роясь в бездонном кармане плаща. «Они мертвы, Сережа», еще раз повторила Алена и встала с кровати. «Успокойся, вспомни, мы уже говорили об этом». «Да как же так? Нет, нет!» Я достал свой телефон. Разрядился, сволочь. «У тебя есть зарядка?» Спросил я. «Мне срочно нужна зарядка». «Да, она на столе, пользуйся». Девушка подошла к другому стулу и взяла с его спинки серенький блестящий халатик. «Может быть, все-таки чаю?» «Не надо, не сейчас». Я подрубил мобилу к проводу зарядки и включил ее. «Грузись, сука тупая!» Руки предательски дрожали, и мне стоило немалых усилий, чтобы успокоиться. Я выкинул мысли из головы, и мне стало легче. Даже если Алена права, то я должен принять эту реальность. Вот так проснулся, называется. Словно в другом мире оказался. Хотя, может быть, это так и есть. Ложное пробуждение. Точно, я все еще сплю. Попал в глупую ловушку сознания. Я ущипнул себя за палец. Больно. Попробовал пробить ладонь пальцем, не вышло. Это не сон, либо просто очень глубокий уровень, либо вообще другой мир. Успокойся. Когда это ты начал верить в другие миры, ведьмак? Я усмехнулся. Проклятый мобильник загрузился, и я сразу зашел в контактную книжку. Перед глазами все плыло, иконки скакали, как сумасшедшие. Опа, мобильных номеров ведьм нет, ни одного, а интернет не ловит. Связи тоже нет или есть? Не могу разобрать, слишком мелкие значки. «Ты сам удалил их после второго пробуждения», — пояснила Алена. «Только не помнишь этого». «Да? А ты знаешь, как они умерли?» «Нет, тебе звонили много раз, но я не брала трубку. Московского Ковена больше нет, Сережа. Ты чудом выжил и получил шанс на новую жизнь. Наш магистр вытащил тебя из той ловушки, в которую ты угодил». «Магистр? Он здесь?» «Да, Сережа, и он хочет с тобой познакомиться, если ты, конечно, снова не грохнешься в обморок, как в прошлый раз». «От ужаса!» – улыбнулся я и начал одеваться. Трусы постоянно меняли цвет и форму, мне было чертовски сложно оставить их в каком-то одном состоянии. Вся табличка восприятия скакала и вела себя как сумасшедшая, наверное, я просто схожу с ума. Наркотики, кома, все это привело мой мозг в состояние вулкана, он просто взорвался, и теперь я вообще без понятия, где нахожусь, память стерта. «Ты падаешь сам по себе в любой момент. Даже сейчас ты можешь упасть и уснуть, поэтому я слежу за тобой». «Это потому, что я ценный экземпляр для вашей конторы, да?» Футболка стала ярко-красной, но я уже забил на это болт. Черт с ней, пусть меняется. «Это потому, что я люблю тебя, Сережа, и ты ведь меня тоже. Помнишь наши последние слова перед тем, как меня похитил Сантьяго?» «Смутно, но что-то там было такое слезливое, да?» Быстро согласился я. «А интернет у вас есть?» «Только спутниковый». «Хорошо. Ботинки тоже трансформировались черт знает во что. Интересно, а Алена видит все эти изменения или нет?» «Какой цвет у моей футболки?» Спросил я у нее. «Черный». Без заминки ответила девушка. Я поглядел вниз и точно, черная. Что за ерунда? «У меня отходники какие-то», пожаловался я. «Голова не болит, не тошнит?» Алена подошла ко мне и потрогала мой лоб. «Температуры нет». «Все в порядке, вроде бы». «Ничего не в порядке. Я просто не понимаю, где и что со мной происходит. Перед глазами фрактальное крошево и калейдоскоп. Я принесу чай и завтрак. Подождешь меня тут? В коридоре охранники. Им пока не велено тебя выпускать, ведь с тобой должен поговорить магистр». «Значит, все-таки плен?» «Нет, иначе бы мы забрали все твои артефакты. Сережа, мы тебе не враги. Мы спасли тебя и откроем тебе глаза на тот мир, который прятали ведьмы. Теперь ты по-настоящему свободен, как никогда раньше». «Сомневаюсь», — ухмыльнулся я и достал пачку сигарет. Опять глянул на телефон. Да, он показывает уже другой месяц, хотя дату и переставить можно было. Алена затянула потуже поясок халатика и взяла со стола серебряный поднос. «Значит, королевы Ковина больше нет», — повторил я еще раз с легким сожалением. «Вот именно, поверь мне, тоже немного не по себе от этого, но таковы реалии, Сережа». «И Даша?» – спросил я. «И ее». Алена подошла к двери. «Я вернусь минут через 20, не делай глупостей, хорошо?» «Ага, слушай, а Кэрол тоже умерла, да?» – ровным голосом спросил я. «Да, и она тоже, весь Ковен погиб, Сережа». «Да уж», – я закашлялся. «Не думал, что все так обернется». «Ничего страшного, ты привыкнешь к этому. Мне тоже немного жаль, что так вышло, но уже ничего не изменить. В любом случае, ты сделал все от тебя зависящее. Мало кто смог бы добиться того же результата». Алена вышла, а я тут же стал искать какие-нибудь камеры наблюдения. Наверное, их хитро запрятали. Мне уже все стало ясно. Это прекрасно спланированный обман. Да, это, скорее всего, реальность, но Алена меня обманывает. Она не помнит и не знает Кэрол, а я ведь знаю, что черная ведьма не была заражена сибирской чумой, так что обман Алены вскрылся. Я все-таки в плену. Шаман меня сдал серым. Надо бы его навестить потом и выдрать парочку перьев. Да, пазл сходится, так и было». Он позвонил Алене, и они меня забрали. Здесь уже обкололи какими-то нейролептиками, и это мое первое пробуждение. Иначе бы я все помнил. А ведь какой был шикарный план. Как красиво все разыграли, черти. Еще чуть-чуть, и я бы им поверил. А потом они бы поводили меня за нос недельки-две, и Ковен бы точно окочурился. Без понятия, сколько я там путешествовал, но точно не 3 недели, как заявляет Алена. Кто придумал этот хитрый ход? Сантьяго? Тогда снимаю шляпу перед его талантом. Интересно, он вообще здесь? Внезапно в комнате замигал свет, а затем погас и вовсе. В коридоре послышался топот бегущих ног. Что-то случилось. Наверное, ведьмы пришли меня спасать. Не Эльдогар же сюда приперся. Я его явно разочаровал своей слабостью. Он даже не смог пройти сквозь границу сновидений. Ну, зато он посмеялся. Я выхватил пистолет и проверил его. Пули на месте. Нужно выбираться, но как? Со зрением творилась полная дичь. Оно оказалось совмещенным со зрением Рагни. Мы словно слились в одно целое, и теперь я вообще не воспринимал как таковую реальность. Сплошные зеленые линии и точки в сером тумане. Большинство предметов потеряли свои очертания и узнавались лишь интуитивно. Табличка восприятия словно сошла с ума. Моя точка сборки просто не вернулась на место после пробуждения. Или это все-таки сон? Я теперь постоянно нахожусь во втором внимании, но у этого зрения был один очень большой плюс. Я практически видел сквозь стены. Для этого нужно только просто сменить текстуру стен на стекло. Хреновато получилось, конечно, но люди выглядели как светящиеся коконы. Вот, значит, как Рагни определяет противников. Нюх и слух тоже обострились. По коридору шел кто-то очень яркий. Я потянул ноздрями воздух. Ого, да это же Сантьяго. Вспомни говно, вот и оно. Он прихрамывал и опирался на тросточку. Я тут же вскинул розу и снял пистолет с предохранителя. В двери зашуршал ключ, и на пороге появился Сантьяго в темных очках. Одежда на нем тоже постоянно менялась. Один раз он даже оказался в длинных семейниках. «Опусти ствол, идиот», — сказал он. «У нас чертовски мало времени. Я отключил камеры наблюдения, сымитировал пожар в энергоблоке. Если ты не свалишь сейчас, то останешься тут навсегда». «Значит, это все обман, да?» «Да, я так и знал, что ты его раскусишь. Его придумала Алена, не я. В каком месте она прокололась?» Сантьяго широко улыбнулся. Кэрол не могла погибнуть от сибирской чумы, хотя бы потому, что не была ею заражена. «Мелочи. Упустишь одну деталь и все, план по жопе пошел. Бывает. Алене многому нужно учиться в плане сбора информации. Как говорят, кто осведомлен, тот вооружен. Но к черту лишние разговоры, нам пора». «Ты реально помогаешь мне сбежать?» – удивился я, выходя за ним в коридор. «Да, вот, держи. Это ключи от черного Кадиллака Сити. Стачка на парковке. Ворота сейчас открыты. Все обесточено. У тебя есть буквально минут 10, чтобы свалить отсюда». «Но почему?» «Потому что ты, м***ло, мешаешься у меня под ногами. Вот почему». Зло огрызнулся Александр и схватил меня за руку. «Ты мне не нужен. Не нужен нашей организации. Мне нужна Ехе». «Но Алена и Цыбик считают иначе, жалкие болваны. Магистр тоже ошибается, они даже не замечают, как косячат на каждом шагу, но при этом меня понизили в ранге». «Так это банальная ревность, да?» – спросил я и получил тростью по коленке. «Идиот, сука!» – прошипел Сантьяго. «Ни хрена не знаешь, а все туда же, маги, хуй***и. Какая разница, когда идет речь о настоящей власти?» Моя инвалидность сильно разозлила магистра, поэтому он отстранил меня от целой серии дел. И посмотри, к чему это привело. Ревность, угу, как же. «Но это не реальность», — сказал я. «У меня точка сборки поехала, я думаю, что это все-таки сон». «Откуда такая уверенность?» — поинтересовался Сантьяго, хромая рядом со мной по мрачному коридору. «Алена обманула меня, ты мне помогаешь. В это невозможно поверить. Ты бы просто убил меня, будь реальным. Алена сказала, что магистр спас мне жизнь». «Это вряд ли», — хмыкнул Саша. «Он у нас только мастер мозги промывать, прямо как ваша Веста. Наслать всякие образы, вбить нужную информацию». «Так это был он. У меня точка сборки поехала». «Радуйся, что она вообще осталась». Довольно улыбнулся Сантьяго. «Ты повторяешься, не замечаешь, как попугай несешь одну и ту же херню по кругу». «Значит, и Алену он обработал, да?» Догадался я. «Вот именно, тебя тоже сломает, если останешься. Хотя теперь это будет непросто, ты ведь уже знаешь правду». «А тебя не засекут свои же?» «Нет, я позаботился о камерах, сказал же». «Алена этажом выше, но я бы на твоем месте не стал пытаться ее вывести отсюда. Давай вали, но помни, что впереди стоит охранник, убери его бесшумно, хорошо? Потом по лестнице вниз и по коридору до лифта, он привезет тебя на подземную парковку». «Вы даже оружие мне оставили, это точно сон. Вокруг творится совершенно нелогичный бред. Свет выключили, а лифт работает, это как?» «Он подключен к другому генератору, болван. Вали уже, но помни, что мы обязательно встретимся. Наша с тобой битва еще не закончена. И да, этажом ниже, будь осторожен, там тебя может ждать очень приятный бонус, хорошо?» Сантьяго лукаво подмигнул и пошел обратно. Что он задумал, выпуская меня как зверя из клетки? «Нет, какая-то логика на самом деле здесь есть, но она настолько запутанная, что я просто не могу ее понять. Хотя если это все просто дерьмовый сон, то вообще ничего удивительного. Эти маги живут так, будто спят всю свою жизнь. Сон, реальность для них не имеет никакого значения. «Рагни, ты где там?» Но симбионт молчал. «Наверное, в этом здании тоже какие-то артефактные хреновины, подавляющие его волю, стоят. Ну или он просто спит. Видать, магистр перегрузил его сознание картинками и волка отключила. Так, за Аленой я точно заходить не буду. Сантьяго прав, переубедить ее сейчас не удастся. Единственный вариант – это вырубить и утащить с собой, но я сейчас не в том состоянии. Меня бы самого кто вынес на рученьках, я бы ему спасибо сказал». Охранника я увидел издалека, и выглядел он как светящееся пятно, сплетенное из сотен тончайших золотистых нитей. Я вынул из пистолета магазин, проверил, не остался ли патрон в стволе, а затем подкрался к мужчине со спины. Он меня даже не заметил, а просто вышел погулять из тела после того, как я нажал на спусковой крючок. Пятно как бы разделилось, маленькое осталось лежать на полу, а второе побольше улетело сквозь потолок. Вот и осознался мужичок. Так это сон или нет? Я не отличал реальность от сна. Проверки не давали мне никакого ответа. Три руки, спрашивай себя, пытайся провалиться сквозь пол. Все это уже не имеет значения. Сон, реал, мой, чужой, нижний уровень, похеру. Я осмотрелся и увидел еще двоих охранников, стоящих за углом другого коридора. Мне не к ним. Я, стараясь не шуметь, спустился по широкой винтовой лестнице на этаж ниже. Странно, что она не ведет на первый этаж. Архитектору бы руки оторвать. Не резиденция, а лабиринт. Здесь тоже был охранник. Его лицо дергалось, как у монстра в Сайлент Хилле. Криповато. Человек? Да не похоже. Увидев меня, он замер от удивления, а потом упал на пол, повторив судьбу своего коллеги. Пусть погуляет. Рассматривать тело и убеждаться в его реальности у меня времени не было. Я быстрым шагом направился искать лифт. Обернувшись, я увидел вылетевшего охранника. Он парил под потолком и смотрел на свое тело. Конкретный выход из тела у него случился. Интересно, как быстро он нырнет обратно? Или их такому не учат? Серые мне не нравятся. Магистр та еще паскуда. Это он мне всякие картинки крутил и заставлял переживать прошлое. Втирал мне какую-то дичь от лица Алены. Или это был не он? Ничего не понимаю. Лифт оказался совсем рядом. Я нажал на кнопку вызова и услышал, что наверху уже началась какая-то заварушка. Зрение потихоньку стало приходить в норму. Зеленые линии стали чуть слабее. Звякнул сигнал лифта, и его створки стали медленно открываться. Я тут же увидел очень яркого мужчину, стоящего прямо напротив. Чуть выше меня, полноватый, лет за 50, седая остроконечная бородка с бакенбардами, короткие волосы. Одет он был в серую мантию, а на его груди блестели ордена размером с блюдца. Мы сразу узнали друг друга, хотя я никогда не видел его, я просто знал, кто это. «Сергей Викторович?» – спросил он, стараясь скрыть свое удивление. «Господин магистр?» – усмехнулся я. Вот о чьей голове так мечтали Данила и Ехи. Многие хотели убить магистра российского отделения Серой Ложи, но настоящий шанс предоставился только мне. Великая честь. «Решили прогуляться, да?» С улыбкой спросил он и попытался выйти из лифта, но я толкнул его в грудь и ткнул пистолетом в живот. «Да, до парковки. Составите мне компанию». «Надеюсь, что вы не убили Алену». «С ней все в порядке, но вам не о ней нужно волноваться». Я нажал на кнопку, и двери за нами закрылись. «Вы хотите меня убить, да? Я вас прекрасно понимаю. Знаете, меня же не раз уже убивали, так что моя смерть ничего не изменит. Я просто вселюсь в другое уже подготовленное для меня тело. У нас эта технология отработана, в отличие от других организаций». «Вот как значит. Удобно вам, конечно. Сколько вы уже живете? Лет 100, да?» 215, Сергей Викторович. У меня скоро день рождения». Магистр довольно ухмыльнулся. «А вы бы не хотели жить вечно?» «Нет, спасибо. Не вижу смысла держаться за свой скафандр в этой реальности, зная, что меня ждут тысячи миров». «Это на вас так иномирцы повлияли, да? Может быть, уберете пистолет, раз уж мы с вами пришли к общему пониманию дела?» «Еще чего?» «Бросьте, вы не сможете покинуть это место. Я отправлю за вами погоню. Не нужно усложнять наши отношения». «Это сон или реальность?» – поинтересовался я. «Какая разница, Сергей Викторович? Я вижу, что мои установки на вас подействовали, но не совсем так, как я планировал. Вы слишком сильно сопротивляетесь. Алена была слабее. У вас какой-то безумный взгляд». Магистр пристально поглядел на меня, и его глаза застыли. Он схватил меня за руку и резко отвел ее вниз. Я, недолго думая, нажал на спусковой крючок, но промахнулся. «Шутки в сторону, Сергей Викторович», — строго сказал магистр, выкручивая пистолет. Я услышал хруст собственных пальцев и выпустил оружие. Здоровые пальцы мне сейчас важнее. Я схватил магистра за шею, а тот успел нажать на кнопку остановки лифта. Его руки вцепились в мои предплечья. А сильный сволочь, костоправ, что ли? Что же, у меня больше нет выхода. В этой глупой борьбе он меня точно переломает. Мы тяжело задышали, и я представил, как его свет начинает наполнять меня. Глаза магистра округлились от удивления. Почувствовал, гнида такая. «Вас не надо убивать, вас надо иссушать!» — прохрипел я, и мир вокруг стал серым. Магистр толкнул меня, и я ударился спиной о створки лифта. «Не выйдет, щенок, у меня столько света, что тебе не переварить за всю свою жизнь!» «Это радует!» Я увернулся от прямого выпада кулаком в лицо и бросился на противника. Моя рука уже сжимала эфирный кристалл. «Сон или не сон, какая разница?» — передразнил я магистра, бешено вращая глазами и смеясь. Даже четкий удар в скулу не отрезвил меня. Я вообще себя плохо контролировал. Эфирный кристалл пробил мантию в районе живота, и она обогрелась кровью. Теперь я представил, что свет уходит прямо в камень. Магистр ахнул и начал бледнеть. Я повалил его прямо на пол лифта и снова схватил рукой за шею. Противник попытался дотянуться до кристалла, но я навалился на него всем телом. При этом я уже не видел магистра как человека. Подо мной копошился постепенно угасающий червяк. Отличный сон. «Не делай этого!» — прохрипел мужчина, и я вновь увидел его лицо. Оно побагровело, а на уголках губ появилась кровь. Все, как рассказывал Данила. Магистр отчаянно заскрипел зубами, и я догадался, что он хочет успеть умереть до того, как я его иссушу. Видимо, у него есть капсула в зубе или нечто подобное. Нет, такого позволять нельзя. Я тут же вынул окровавленный кристалл из его живота и сунул ему его в рот. «Разгрызи вот это, старик!» – усмехнулся я. «Твой план провалился!» Магистр промычал что-то, а потом кровь хлынула из его рта целым потоком. Весь пол был залит ею. Я же вынул кристалл и, вытерев его об мантию, сунул обратно в карман. Подобрал с пола пистолет и посмотрел на труп мужчины. Серое пятно. Иссушен, даже не успел из тела выйти. Тоже мне крутой маг. Хотя оно и понятно, он не думал, что я способен на иссушение. Выходит, что я все-таки в реале, да? Плевать. На выходе из лифта на меня напал еще один охранник, но и с ним разговор был короткий. Я просто выстрелил ему в лицо и пошел дальше. Пусть полетает. На самом деле сейчас я находился в таком пограничном состоянии, что готов был вернуться и поубивать всех остальных. Только патронов может не хватить. К этим ублюдкам у меня нет никакой жалости. Можно, конечно, было грохнуть и Сантьяго, но он все-таки помог мне, чем и заслужил пощаду. Если мне сейчас попадется Цыбик, я с ним тоже церемониться не буду». Возле ближайшего автомобиля на меня накинулся еще один мужчина в черном камуфляже. Он ловко выбил пистолет из моей руки и ударил меня кулаком в солнечное сплетение. Это был четкий удар. Я отшатнулся и представил, как из моей руки появляется костяное щупальце Рагни, и оно возникло. Само собой, противник его не видел, он доставал наручники. Видимо, у него был приказ взять меня живым. Крюк обернулся вокруг шеи охранника тугой петлей, и я услышал его удивленный хрип. «Ну и отлично. Этого иссушать не буду, просто придушу до отключки». «Да, это точно сон. Разве в реальности возможен такой прием?» Черный кадиллак я нашел быстро. Ключи подошли. Я завел двигатель и дал по газам. Снес шлагбаум на выезде из подземного гаража и понесся по длинному двору в сторону ворот. Позади послышалось грозное рычание, будто кто-то разом завел десяток харлеев. «Погоня?» Я обернулся и увидел сквозь кузов автомобиля, как белые каменные львы, стоящие у входа в резиденцию, оживают и трясут гривами. Размером с быка, у каждого на голове круто завитые рога. Астральные стражи не иначе. Охрана тут на уровне, конечно. В реале этих тварей я бы и не увидел, а они бы меня просто иссушили еще на подходе к дому. У Ехи для таких целей есть фараон. Я вдавил педаль в пол, и покрышки с визгом оставили клубы дыма. Я вел машину прямо к воротам. Они были открыты, но парочка охранников, увидев меня, тут же вскинула короткие автоматы. К счастью, я появился слишком быстро, поэтому стрельбу они открыли уже по удаляющейся машине, они встретили меня огнем в лобовую. Одна из пуль прошила кресло рядом со мной. Повезло. Грозные стражи преследовали меня по дороге, но недолго. Наверное, радиус действия закончился. Как бы они на обратном пути охранников у ворот не перебили, с них станется. Я мчал, как угорелый, редко когда опуская стрелку спидометра до 150 км в час. Погони за мной не было, или они просто слишком медленные. Дорога была идеальной и без крутых поворотов. По пути попался еще один шлагбаум, который мне пришлось протаранить, но охранников я возле него не заметил. Вокруг был глухой лес. Я достал телефон и обратил внимание, что появились все значки связи. Ага, значит, меня не приглючило в прошлый раз. Но смотреть в телефон долго было невозможно. Иконки скакали во все стороны, а я пытался вспомнить номер Ехи. Алена, видимо, почистила мне всю записную книжку, но номер королевы я в свое время даже пытался заучить. Меня жутко клонило в сон, поэтому номер набирал не впопад и постоянно промахивался. «Где мы?» «О, Рагни проснулся». «В лесу», — ответил я. «Ты пропустил все самое интересное. Может быть, вернешь мне мое зрение?» «Со мной произошло что-то странное, и я видел всю свою прошлую жизнь». «Да, у меня такие же глюки приключились. Это все магистр, его штучки». «Нас взяли в плен, и теперь мы убегаем?» «Типа того. Нас предал Антон, сдал Алене и тому буряту. А дальше было весело. Поковыряйся в памяти». Зрение начало ко мне возвращаться. Окружающий мир снова заиграл яркими красками. Появились ясность и новый подъем сил. Я сбросил скорость, потому что скоро показался поворот на шоссе и включил навигатор в машине. Ага, понятно более-менее, где я нахожусь. Дмитровское шоссе, позади Дубна. Забрались на север, ребята. Наконец-то я набрал правильный номер. В ухе послышалась знакомая мелодия. Значит, у нее телефон все-таки работает. «Сережа, ты где?» Ох, аж ухо заложило от этого радостного крика. «На севере от Москвы, Женя, мне плохо. Пошли Вадима меня встретить или сама вырвись, если сможешь. С вами все в порядке?» «Ты пропал на почти 2 недели. Ты хоть знаешь, какое сегодня число?» «Я был в плену, но смог сбежать. Женя, меня жестко клонит в сон. Я не знаю, сколько еще протяну. У меня черный кадиллак, купе. Да, я его угнал, я все расскажу. Как только смогу нормально выспаться или прийти в себя, или наоборот, проснуться». «Я не понимаю тебя. Что с тобой?» В голосе Ехи появились редкие всхлипы. «Она там плачет, что ли?» «Со мной творится какая-то ерунда. Я впервые в таком состоянии. Это все работа серого магистра». «Что, ты видел его?» – воскликнула Женя. «Да, и убил». В ухе повисла полная тишина, поэтому мне пришлось повторить через 30 минут. «Я убил его, он мертв и сушен». Я выезжаю к тебе навстречу. Со мной будет Даша. Герда не сможет. Ей очень плохо, Сережа. Я уже думала отправить ее в лечебницу». «Позже расскажешь, позже», – зевая, ответил я, продолжая давить на газ. «Хорошо, дождись меня. Включи перстень». «Точно, я и забыл про него. До встречи». Я положил трубку. «Значит, все-таки ведьмы живы». 2 недели. Это же кошмар какой-то. Сколько я пробыл у Антона? 1-2? А потом меня просто 1,5 недели пичкали какой-то ерундой и удерживали в состоянии сна, попутно окучивая веселыми картинками. Самое смешное, что их план почти сработал, если бы не увязочка с Кэрол, но даже она тут не при делах. Сантьяго, это он решил поменять расстановку сил в своей организации, а меня применил как оружие. Он наверняка все точно рассчитал, он знал, что я столкнусь с магистром на своем пути. Но каков ход? Неужели настолько все можно было подгадать? В этой машине оставаться долго нельзя, она точно отслеживается серыми, хотя уверен, что в погоню за мной никто сейчас не бросится. Смерть магистра повергнет всех в шок. Хотя Сантьяго может послать за мной зондеркоманду, чтобы избавиться от главного свидетельства его предательства. Он теперь все может. Фигуры на доске поменялись в одно мгновение. Слон взял короля, но это пока еще не мат. Конечно, нет, у нас другая игра. Я свернул на обочину, вышел из машины и поднял руку. Стоять мне пришлось недолго, уже через несколько минут меня приняла на борт женщина 40 лет, которая представилась Элочкой. За 500 рублей она довезла меня до Дмитрова, где я нашел автовокзал и присел на скамеечке. Телефон разрядился, я был один в незнакомом мне городе. Рагни вышел и сидел рядом, наблюдая за обстановкой. «Посторожи меня, хорошо?» Попросил я, плотнее закутываясь в плащ. Холодно как-то, и меня просто вырубает. Я всего лишь хочу немного поспать внутри этого сна. «Ладно», — ответил волк. «Спасибо». Я закрыл глаза и погрузился в легкое сновидение без каких-либо образов.